Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 63. Турнир боевых искусств. Город Тяньянь – каменная площадь Бога. Каменная площадь Бога располагалась на небольшом холме. Этот холм был метеоритом в форме бриллианта. Хоть большая часть метеорита закрыта под землей, видимая часть была в высоту около 100 метров. В легендах говорится, что этот метеорит упал несколько тысяч лет назад, когда здесь была одна пустошь. После падения метеорит сиял каждую ночь серебристым светом, но свет стал постепенно угасать, и через 50 лет он ничем не отличался от обычных скал. Народ Торгового Союза стал почитать этот метеорит как божественный камень и основал вокруг него город Тяньян. Прошло много лет, и Тяньян стал столицей Торгового Союза. Однако, даже после того, как метеорит перестал сиять, люди продолжали почитать его, и каменная площадь Бога была специально для этого построена. Влюбленные приходили на каменную площадь Бога и давали друг другу клятву вечной любви, считая, что Бог будет свидетелем их клятвы. Турниры боевых искусств также проводили на этой площади. В этот день каменная площадь Бога была полностью забита людьми. Вне площади огромное количество продавцов торговали предметами, связанные с культивацией на каменной площади Бога. В северной части располагалось 16 арен для боев площадью в 100 метров каждая. Они были сделаны из зеленого железа. Это железо не мог разломать даже воин человеческой сферы. Вокруг 16 арен стояло 5 высоких каменных башен. Одна из башен была высокой 50 метров, а другие 40. Башни стояли на расстоянии 100 метров друг от друга. В башнях располагались люди 5 семей и смотрели на арены. На вершине одной из башен стоял Шиян рядом с Шизянем и смотрел на собравшуюся толпу внизу. Эта башня принадлежала семье Ши и была в высоту 40 метров. Остальные башни были собственностью других 4 семей. Башни, принадлежащие семьям Цзо, Мо и Линг, также были 40-метровыми. 50-метровая башня принадлежала семье Бэйминг. По одним только башням можно было понять, что семья Бэйминг имела огромное влияние в Торговом Союзе. Это был первый день турнира боевых искусств. Первые потомки семьи Ши, Шидзян, Цитье и Шидань, уже давно были в башне. Братья Хань, Хан Фэнь и Хан Джун также находились в башне. В ней также было несколько человек, которых Шиян не знал. Хан Джун сказал, что это верные люди семьи Ши. Они обычно работают вне города, но сегодня их позвали ради турнира. Однако Ян Хая не было и в башне, потому что он не изучал боевых искусств. Когда все заняты турниром, он временно управлял семьей. Турнир боевых искусств делился на 5 категорий. Начальное, зарождение, человека, бедствие и земля. Однако в категории земли участвуют лишь подставные лица. 5 крупных семей почти ничем не привлекали воинов, самостоятельно достигнувших сферы земли. В союзе двух империях такие воины считались мастерами. Этим воинам даже не нужно было принимать участие в турнире, их примут везде. Даже если воины сферы земли не захотят присоединиться к кому-либо, многие семьи постараются ему служить. И именно из-за этого на турнире категории земли не участвуют воины сферы земли. Даже многие воины сферы бедствия участвуют в турнире. Так что в действительности этот турнир для воинов начальной, зарождения, ну и человеческой сфер. Воинов этих 3 сфер, не имеющих своего пути культивирования, множество. Они участвуют в турнире ради драгоценных материалов для культивирования или хорошего местечка внутри влиятельной семьи. Турнир боевых искусств длится 5 дней. Первые 4 дня участвуют воины, пришедшие за призами. На протяжении этих 4 дней за ними наблюдают 5 семей и выбирают, кого пригласить или просто награждают победителя. Последний день был изюминкой турнира. На 5-й день сражались лучшие воины 5 семей. В этот день семьи не только показывают свою силу, но и решают конфликты наряду с коммерческими вопросами. Шахты, Торговые точки, сокровища и даже боевые навыки были ставками между семьями. Всего лишь один день турнира боевых искусств мог возвысить семью или же кинуть ее в небытие. Такой день будут еще долго обсуждать. В этот день мастера разных семей раскрывают свою силу и показывают редких духов, а также редкие сокровища появляются в качестве ставок. Большинство воинов, приехавших извне, также ждали последнего дня турнира. Наблюдая за боями, они могли понять, в чем различие между ними и воинами пяти семей. После наблюдения за ожесточенными боями, воины делали выводы, которые помогали им улучшить свое мастерство. Именно поэтому столько людей приезжало на турнир. Шиян стал на вершине башни и спокойно поглядывал на воинов снизу. В 200 метрах от него располагалась башня Бэйминга. На ее вершине стоял Цэ Бэйминг с двумя красавицами. Это были Муюдэ и Диалан. Они обе смотрели на арены. Муюдэ была одета в белое платье, а ее волосы развивались на ветру. Диалан была одета в те же малиновые доспехи, подчеркивающие ее горячее тело. В ее глазах читалось беспокойство. Шиян тайно посмотрел на девушек и презрительно улыбнулся. «Парень, эти 4 дня ты должен внимательно наблюдать за боями. Тебе катастрофически не хватает боевого опыта. Ты должен чему-нибудь научиться за это время», – сказал Шидзян. Он заметил, как Шиян смотрел на двух девушек в башне Цэ Бэйминга и фыркнул. «Женщины есть везде, но своими силёнками почти никто не захочет быть с тобой. Не стоит на них отвлекаться, пока не станешь сильнее». «Да я знаю», – кивнул Шиян. «Брат, трое из Туманного павильона хочет с тобой поговорить», – крикнул Шите, стоящий возле лестницы. «Кро?» – удивился Шидзян. Он задумался на секунду, а затем кивнул. «Пригласи его». «Дедушка, какова ситуация с Туманным павильоном?» – тихо спросил Шиян. Шидзян сказал. «Тебя это сейчас не должно волновать. И не упоминай больше об этом». «Хорошо». Шиян знал, что всю ситуацию разведывает Цзосю. Однако его смущало то, что ни один член семьи Ши в этом не участвует. Кро поднялся и с улыбкой сказал Шитяню. «Глава семьи Ши, я пришел сюда, чтобы попросить кое-что. Я хочу пригласить вашего сына Янхая в Туманный павильон». «Янхай?» Лицо Шитяня потемнело, и он фыркнул. «Туманный павильон везде ищет какого-то Янхая. Зачем он вам?» «Однако, моя подруга прибыла сюда для поиска младенца по имени Янхай, утерянного давным-давно еще родственникам. Они попросили поискать ее в этом округе. Именно поэтому я спросил у вас, мастер Ши». Сердце Шидзяня ёкнуло. Но он не изменил выражение лица. Подумав немного, он покачал головой. «Янхая нет в Тяньяне. Так как много людей прибыло на соревнования, он занят делами в другом городе. Мы поговорим в другое время». «Конечно, до тех пор, пока вы помните», – улыбнулся Кро. «Когда он вернется, пожалуйста, пусть посетит Туманный павильон». «Хорошо», – кивнул Житян. «Тогда я ухожу». Кро сразу же ушел. Из башни Цэ Бэйминга доносилась успокаивающая мелодия. Эта мелодия была слышна в каждом уголке каменной площади бога. Муэдэ сидела, скрестив ноги, в башне Бэйминга и играла на цитре. Многих воинов, пришедших на турнир, очаровала эта музыка, и они с блаженством смотрели на башню семьи Бэйминг. Возле Муэдэ стоял Цэ Бэйминг с гордо поднятой головой. В уголках его губ была видна легкая улыбка презрения ко всему живому. Он упивался этим восхищенным и завистливым взглядом. Музыка Муэдэ впадала в души воинов, они будто были загипнотизированы. В этот момент Шань Бэйминг вылетел из башни и стал парить над площадью, словно спустившийся бог. Он крикнул. «Турнир боевых искусств официально начался!» «Небесная ходьба! Воин сверхнеба!» Многие воины закричали в унисон.